Глава 9. Тинриэль. Фаина. Правильным ответом будет «простите за наглость». Требование права первой брачной ночи было лишь неудачной шуткой, о которой я сильно сожалею. «Признаю, что был неправ и очень извиняюсь», — сдерживая гнев, заявила я Тинриэлю. «Я очень извиняюсь», — кивнул он, медленно подходя ко мне и аккуратно беря за запястье. Огоньки на кончиках моих пальцев сразу погасли. А потом он продолжил. За то, что в случае отказа Эрниэль попадет в тюрьму на 3 года. Судебная машина уже запущена, и ее уже не остановить. Это заявление нельзя отозвать, даже при всем желании. Так что получается, я не оставил вам с Эрни выбора. Тебе придется провести эту ночь наедине со мной, в моем замке. Но не нужно меня бояться. Я не насилую женщин. Мне будет очень интересно пообщаться с тобой, услышать рассказ о вашем мире. Я объясню тебе все, что ты хочешь знать о нашем. Поймешь, кто такие феи, что случилось с родом Аларис, как контролировать твой дар и многое другое. «Так вы ради светской беседы спальню украшали?» — фыркнула я, не веря этому типу, и выдернула свои руки из его теплых ладоней. «Скажем так, я оптимист», — улыбнулся он. «Но клянусь своими предками, что не стану подвергать тебя насилию. Эрни, выдохни, я не обижу твою жену», — обратился он к моему мужу. «Если у нас с ней и будет близость, то только если она сама этого захочет. Завтра верну ее тебе в целости и сохранности. Санриэль, ты давно меня знаешь?» — повернулся он к моему свекру. «Должен понимать, что я не лгу. Объясни это сыну». «Я уже сомневаюсь, так ли хорошо я вас знаю, лорд Тинриэль», — сдержанно ответил тот. «Лишить Фаю и Эрни первой брачной ночи — плохая идея. У них много ночей впереди, а это будет моей», — упрямо заявил брюнет, сверкнув на меня глазами, в которых плескалось фиолетовое пламя. «А ничего, что еще только утро?» — возмущенно сказала я. «И вообще, что за дикие обычаи в вашем мире? Какой смысл в этой традиции?» Впрочем, мои возражения слышали лишь Эрни с родителями, Тинриэль и гномики. Судья и стражники пребывали на своей волне, нервно стряхивая себе блестки и словно невзначай продвигаясь все ближе к выходу. «Здесь, на Эксилоне, это древняя традиция, лишь демонстрация власти господина над своими подданными. Одна из привилегий правителя. Я тут, можно сказать, главный над всеми эльфами», — объяснил он мне. «Так что Эрниэль подчинится моей воле, позволит увести тебя до утра или отправиться в тюрьму, а его отец вылетит из эльфийского совета за то, что воспитал непокорного сына, преступника». Воздух вокруг нас наэлектризовался и начал искрить. Стражники сбились в пугливую кучку, у судьи дернулся глаз, а гномы с большим интересом наблюдали за всем этим с дивана. «Не трать силы, Фая», — мягко произнес Тинриэль. «На мне специальный амулет, и судя по тому, что ты до сих пор не превратила меня в розовую мышь, он работает. Советую сбавить силу потоков. Еще немного, и ты взорвешь замок Эрниэля». Его слова меня напугали, из комнаты словно выкачали весь кислород. «Тише, феечка, тише, дыши. Сосредоточься на дыхании и представь серебристую реку, которая уносит все плохое». Он снова взял меня за запястье, и с моих плеч будто свалилась гора. «Не бойся, я не гашу твою магию, лишь уравновешиваю. Моя жена была феей. Если кто и сможет научить тебя контролировать дар, то это я». «Алина была феей?» — потрясенно воскликнул Санриэль. «Мы от всех это скрывали? Сам понимаешь, почему?» — грустно усмехнулся Тинриэль. «Простой легионер королевской армии, хоть и знатный, я не обладал ни властью, ни влиянием, чтобы уберечь ее от драконов. Они бы быстро забрали ее у меня, чтобы сделать чьей-то женой, а меня бы убили. Ее дар был слабым, я помогал ей его развить. Жаль, что она не успела обрести полную силу до того, как...» Его голос дрогнул. «Но все это в прошлом. Когда я впервые дотронулся до руки Фаи и увидел брачную метку с надписью «Аларис», меня словно молнией ударило. Я понял, что нужен ей. Только я могу ей помочь. Ее магические потоки нестабильны, но они идеально переплетаются с моей магией. Я не знал, как вам все это объяснить. Хочу научить ее управлять своей силой до того, как она причинит вред кому-то из вас или самой себе. Но я не смогу этого сделать, если Эрни будет дышать мне в затылок. Признаю, что идея с первой брачной ночью была не самой удачной, но это единственное, что пришло мне в голову, и я кинулся к судье». «Все это очень интересно, лорд Тинриэль, но не могли бы вы помочь с нашей проблемой?» — подал голос судья, нервно теребящий розовую мантию. «Скажи, ты хочешь вернуть им прежний вид или пусть гуляют в розовом?» — улыбнулся Тинриэль. «Нет, это слишком жестоко», — жалилась я. «Я хочу все исправить, но не знаю как». «Сейчас попробуем», — кивнул он, осторожно приобнимая. «Закрой глаза и расслабься».